Но в душе Наташа переживала, понравится ли она родным мужа. Они выбрали ему другую невесту, не ее. Наташа обладала внутренней силой, хотя это не всегда отражалось на ней внешне. Она была готова уступить ради Азата, но не собиралась жертвовать собой ради его близких. В глубине души девушка верила, что все будет хорошо, и что они примут ее хотя бы частично. Мечтательно закрыв глаза, Наташа представила свадебное платье, купленное Азатом в ростовском салоне. Белоснежное, с тонким кружевом, струящееся так легко, как и ее надежды. «Сегодня я его надену», — подумала она, и сердце забилось быстрее. Через 2 часа джет приземлился в Ереване. Наташа, Азат и Тигран спускались по трапу аэропорта Звартноц, где их встречал Арсен, друг Тиграна. Зал прилета сверкал мрамором, а за окнами виднелись горы, окутанные дымкой. Свадебное платье и костюм в защитных чехлах вместе с чемоданами уже погрузили в черный внедорожник. «Добро пожаловать!» Арсен, коренастый мужчина лет 35, обменялся с братьями крепкими рукопожатиями. Его улыбка была сдержанной, но теплой. «Познакомься, Арсен, моя жена Наташа», — сказал Азат, мягко приобняв ее за плечи. Его голос был полон гордости. «Рад познакомиться, Куэрджан», — кивнул Арсен, его темные глаза внимательно скользнули по Наташе. «Взаимно», — ответила она, и ее щеки порозовели от смущения. Наташа рассматривала аэропорт, восхищаясь его простором и видом гор за окнами, и уже хотела увидеть достопримечательности Армении. Машина мчала по трассе, окруженной виноградниками и золотыми полями. Телефон Азата зазвонил, и он ответил, не скрывая легкого раздражения. «Азат, скажи, что ты в Армении, иначе мы опозоримся». Голос дяди Левона звучал нервно, уже 3-й раз за этот день, с учетом того, что сейчас утро. «Спокойно, дядя Левон, уже мчу», — ответил Азат, его губы сжались. «Хорошо, хорошо, Аствац. Аствац. Неужели сегодня я все-таки? Наконец женю тебя!» — воскликнул Левон вибрирующим от эмоций голосом. «Конечно, сегодня», — сказал Азат, бросив взгляд на Наташу. Заметив ее напряжение, он подмигнул и успокаивающе поцеловал внутреннюю часть ее ладони, обдав жаром своих губ. «Давай быстрее», — продолжал Левон. «Скоро твоя невеста с семьей и родственниками прибудет. И учти, твои европеоидные штучки мне не по нраву. Должны были забирать невесту из ее дома, а Сусанна приедет, будто на день рождения приглашена. Я недоволен», — воскликнул он. «Дядя, я не глухой, все услышал», — отрезал Азат, его ноздри раздулись. «Услышал он. Это где это видано?» — пробурчал Левон и отключился. Наташа повернулась к мужу, ее глаза округлились от тревоги. «Азат, мне не по себе», — тихо сказала она, и ее пальцы сжали его руку. «Твой дядя будет недоволен, это меня пугает». Азат наклонился ближе к Наташе. «Ты моя жена, Кахцарджан, никого не бойся», — сказал он, и его голос был низкий, с ноткой стали. «Сейчас заедем, переоденемся и будем гулять нашу свадьбу. Согласна?» «Да, мой любимый», — ответила Наташа, ее щеки запылали от собственных слов. Азат всегда умел ее успокоить, и она улыбнулась, чувствуя, как волнение отступает. «Кахцарджан, бывала ли ты в армянском монастыре?» — спросил он, ловя каждую ее эмоцию искрящимися от предвкушения глазами. «Нет, конечно», — улыбнулась Наташа. Она знала, что он дразнит ее, и это было так мило. «Сегодня будешь в древнем монастыре Гигард-звездочка, мы там обвенчаемся», — сказал Азат, его улыбка стала шире. «Сегодня наш день. И ночь, Кахцар». Наташа рассмеялась, ее сердце забилось быстрее. Она представила, как они с Азатом стоят в монастыре, окруженные каменными стенами, пропитанными историей. Она в красивом платье, а его рука крепко сжимает ее ладонь. Машина мчала дальше, и пейзажи Армении, горы, виноградники, золотое солнце казались ей обещанием новой жизни. Тигран, сидящий впереди, обернулся, его ухмылка была озорной. «Ну что, молодожены, готовы к армянскому разгулу?» — спросил он, подмигнув. «Арсен, притормози у дома, надо невесту нарядить, а то мой отец нас всех съест». «Не съест», — фыркнул Азат, но и его губы дрогнули в улыбке. Главное, чтобы Наташа сияла. «Когда ты рядом, я всегда сияю», — тихо сказала Наташа, встретившись с глазами мужа. Она сжала его руку сильнее, чувствуя, как все ее страхи улетучиваются. Арсен свернул к дому, окруженному цветущими клумбами. Наташа вдохнула аромат цветов и подумала: «Это наш день». Азат помог ей выйти из машины, его рука была надежной опорой. «Звка, Аствац, Господи! Звкурджан, армянское обращение, дорогая сестра!» «Звка, Гигард, монастырский комплекс!» «Дата основания, 8 век. 1215 год. Является выдающимся памятником средневековой армянской архитектуры и духовности, известный своими скальными храмами и пещерными постройками. Внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия». Глава 29. Азат выхаживал у дверей дома, окруженного гранатовыми деревьями. Его черный костюм, шитый на заказ, подчеркивал атлетичное сложение. Похлопав по груди, он проверил, на месте ли кольца, и бросил взгляд на часы. Наташа, отданная в руки визажистов и стилистов, должна была вот-вот выйти. Азат все продумал заранее, желая, чтобы этот день стал для нее незабываемым. Дверь распахнулась, и он резко обернулся. Наташа появилась в белоснежном платье, кружево струилось по ее плечам, высокая прическа открывала нежную шею. Она опустила глаза, щеки порозовели, а легкая улыбка мелькнула на губах, будто она в этот момент представляла, как отец ведет ее к алтарю. «Ты прекрасна», — выдохнул Азат, его голос был хриплым от эмоций. «Потрясающе красиво». Он взял ее ладонь, поднес к губам, оставляя легкий поцелуй на тонких пальцах. «Ты тоже». «Мужественный, обаятельный», — ответила Наташа, ее глаза сияли любовью. «Я тебя очень люблю». «Это очень дорогие слова, Кахцарджан», — ответил Азат. Свадебный кортеж мчался по извилистым дорогам Армении. Горы вставали стеной, подсвеченные золотым солнцем. Наташа сидела рядом с Азатом, ее рука покоилась в его ладони. Из-за продолжающегося траура в семье Григорянов в связи с недавней смертью отца Азата, свадьба прошла без музыки, но тишина лишь подчеркивала величие этого момента. Сегодня их ждало венчание в монастыре Гигард, и Наташа, несмотря на волнение, чувствовала, как сердце бьется в предвкушении. Тигран, сидя впереди, поправил галстук, его статная фигура соперничала с братской. «Готовы, молодожены?» Обернулся он, улыбаясь. «Мой отец будет в шоке». «Ничего, у дяди сердце крепкое», — ответил Азат, его губы дрогнули в усмешке. «Главное, чтобы Наташа сияла». «Уже сияю», — тихо сказала Наташа, ее щеки запылали, когда она встретила взгляд мужа. Машина остановилась у подножия скалы, где раскинулся Гигард, древний монастырь, высеченный в камне, словно чудо, сотканное веками. Наташа вышла, ее дыхание перехватило от волнения перед встречей с родственниками мужа и от исторической красоты места. Адреналин подскочил в ее крови, когда она подняла голову туда, где возвышался монастырский комплекс, и с прищуром смотрела. Стены Гигарда, покрытые резными хачкарами звездочка, возвышались над ущельем, окруженным зеленью. Солнце играло на куполах. Она прониклась атмосферой, и ей почудилось, что воздух пах не только цветами, но и ладаном. Арки, вырезанные в скале, хранили эхо молитв, а фрески на стенах казались живыми. Наташа замерла, ее глаза расширились от восторга. Это место дышало вечностью, и ее тревоги растворялись в его святости. «Это невероятно», — прошептала она, сжимая руку Азата. «Наш день, Кахцарджан», — ответил он теплым голосом. «Здесь благословят нашу любовь». У входа в монастырь гостей встречал дядя Левон, его суровое лицо светилось гордостью. Родственники Григорянов в темных нарядных костюмах и шелковых платьях собрались во дворе. Мужчины обменивались рукопожатиями. Арсен, стоя рядом с Тиграном, обратился к Наташе. «Куирджан, ты украсила Гигард», — сказал он, его улыбка была сдержанной. Наташа поблагодарила Арсена также сдержанно. Она чувствовала взгляды родных Азата, особенно женщин, изучающих ее с любопытством. Но тишину разорвал шум шагов. Карен Аганесян, с красным от гнева лицом, вел за руку Сусанну в белом платье. Гости замерли, их лица вытянулись от изумления. Даже полет птицы над ущельем казался громче. А сестра Азата, Лилит, с интересом рассматривала Наташу. Такого сюрприза от брата она точно не ждала. «Это что еще такое?» – выкрикнул Карен, его голос клокотал от ярости. «Решили опозорить мою сусаночку?» «Меня?» – он ткнул пальцем в сторону Азата. «Дочка, покажи всем кольцо, что он тебе надел». Сусанна с высоко поднятой головой выставила руку, на которой блестело кольцо. Ее глаза испепеляли Наташу, стоящую рядом с Азатом. Гости ахнули, шепоток пробежал по толпе. Ливон, ошарашенный происходящим, шагнул вперед, его брови сошлись на переносице. «Азат, что это?» – прошипел он, испепеляя взглядом. «Кого ты привел, мальчик мой?» Он бросил гневный взгляд на Тиграна, затем указал на Сусанну. «Вот твоя невеста. Прекратите этот фарс!» – отрезал Азат, его голос был низким, с ноткой стали. Все же он, в отличие от дяди, помнил, где они все находятся. «Я уважаемый человек, а вы хотите меня опозорить?» – вставил Карен Оганесян. Наташа теснее прижалась к мужу, ее пальцы сжали его руку. Сусанна, заметив это, шагнула ближе, ее голос стал визгливым. «Папочка, не надо! Это все она!» Она ткнула пальцем в Наташу, ее глаза горели злостью. «Ты обещал, что я выйду за него!» Она прошипела рядом с ухом отца, но вышло так, что многие услышали и от удивления приоткрыли рты. Карен театрально всплеснул руками, его лицо покраснело еще сильнее. «Ты схитрил, Азат!» – выкрикнул он, обращаясь к толпе. «Опозорил нас всех! Мою чистую дочь!» «Тише, моя девочка!» – шепнула Азат Наташа, чувствуя ее напряжение. Его рука легла на талию любимой. «Карен, к которому я ездил, поступил подло, он насильно хочет выдать дочь замуж». Тигран, стоя рядом, нахмурился, его губы сжались, он ругался про себя. «Брат, возьми Арсена и убери Оганесянов», — сказал холодным голосом Азат. «Они пугают мою жену». Тигран кивнул, подозвал Арсена и двух дальних родственников. Они быстро увели Карена и Сусанну, несмотря на их протесты. Карен выкрикивал ругательства, а Сусанна сыпала проклятиями в сторону Наташи, и ее голос эхом отдавался в ущелье. Азат повернулся к гостям, его осанка была прямой, взгляд твердым. «Чтобы ни на секунду не забывали, кто здесь правит балом. Дорогие родственники, дядя Ливон», — начал он, его голос звучал уверенно. «Вы хотели, чтобы я женился. Познакомьтесь, Наташа, моя жена и мать моих будущих детей». Азат посмотрел на нее, его глаза вспыхнули страстью. «Она — моя любовь». Наташа, чувствуя его поддержку, расслабилась, ее страх сменился предсвадебным волнением. Гости зашептались, некоторые смотрели с любопытством, другие – с одобрением. Ливон шагнул к Азату, его лицо побагровело. «Сават Танем, ты пьян?» Выдохнул он, глаза округлились. «Она же русская, разве не видишь?» «Осторожней», – рыкнул Азат, его ноздри раздулись. «Никто не смеет нелестно говорить о моей жене. Я выполнил твою просьбу раньше, дядя. Устав и твое имя не пострадали. Ты должен был жениться на чистой девушке, на Сусане». Рявкнул Ливон, но прикусил язык, выдохнув с недовольством. «Для меня самая чистая – это моя Наташа, она чище ангела», – отрезал Азат, постучав по груди. «Это мой выбор». Седа, сестра Ливона, подошла, ее взгляд был холодным и недовольным. «Вай-вай, Хайтера Куцун звездочка». «Что о нас будут соседи говорить?» – фыркнула она, глядя на Наташу. «Наш племянник сошел с ума». «Уйди, сейчас же», – буркнул Ливон сестре, его голос буквально дрожал от гнева. Азат, не обращая на их недовольные лица и высказывания, обратился к Наташе. «Готова обвенчаться со мной?» Улыбнулся и взял ее за руку. «Готова, любимый», – ответила Наташа и тоже абстрагировалась от косых взглядов. Она видела любопытство в глазах гостей, но ненависти не было, и это придало ей сил. «Дорогие родственники, прошу на венчание», – провозгласил Азат, ведя Наташу к монастырскому комплексу, в котором была церковь, куда они и направились на венчание. Венчание началось в полумраке Гигарда. Лучи солнца пробивались через узкие окна, освещая фрески. Священник в черной мантии пел молитвы, его голос эхом отражался от стен. Наташа и Азат стояли перед алтарем, их руки соединил народ звездочка, свитый из красно-зеленых нитей шнур, запечатанный воском от свечи священника. Венцы на их головах сияли как символ их нового царства. Наташа, все еще под впечатлением от красоты Гигарда, чувствовала, как ее сердце наполняется теплом. Она взглянула на Азата, его лицо было серьезным, но глаза горели любовью. Их союз благословили каменные стены, хранившие память многих веков. Звёздгигард – монастырский комплекс в Армении, объект ЮНЕСКО. Кахцер Джан – армянская милая. Звёздгур Джан – армянская дорогая сестра. Хайтер Куцун – армянская позор. Звёздхачкар – это армянский каменный крест, являющийся важным элементом армянской христианской культуры. Хачкары часто устанавливают в память о различных событиях, в качестве мемориальных досок, а также просто для украшения и выражения веры. Звёздхнарод в армянском свадебном обряде свиты из красно-зеленых нитей шнур, повязываемый священником в церкви на шею или руку жениху и невесте, искрепленный воском от свечи, как символ бракосочетания, пути брачной пары. Глава 30. Свадебный кортеж, сверкающий черными внедорожниками, припарковался у Арарат-холла, роскошного банкетного зала в Ереване, где состоятельные армяне устраивают пышные торжества. Здание, увитое огнями, высилось на холме, открывая вид на великую гору Арарат. Мраморные колонны и хрустальные люстры внутри сияли, а стены украшали белые розы и золотые ленты, струящиеся как водопады. Наташа и Азат под руку прошествовали в зал. Белоснежное платье струилось по мраморному полу. Свободной рукой девушка грациозно поддерживала его при ходьбе. Статный Азат в ослепительном костюме мягкой походкой вел жену к их месту, которое было во главе всего банкета. Гул голосов гостей не умолкал, шепот и обсуждения наполняли воздух, словно ветер в ущелье. «Сусанна совсем опозорилась», — шептала пожилая женщина в шелковом платье, ее седые брови поднялись. «Жалко ее, но сама виновата». «Да она мне никогда и не нравилась», — фыркнул мужчина с густыми усами, потягивая вино. «Слишком гордая и язвительная». «Это невестка, красотка», — сказал другой, кивая на Наташу. «Азат никогда бы нечистую не взял. Надо доверять нашему Азату. Вот за это и выпьем». Рядом сидящий родственник поднял свой бокал. Гости разделились, одни жалели Сусанну, другие осуждали ее дерзость, третьи восхищались Наташей, видя в ней выбор Азата. Шепот, то одобрительный, то колкий, плыл над столами. Но Наташа, чувствуя тепло руки мужа, была уверена в его опоре и защите. Столы, покрытые белыми скатертями, ломились от яств, разложенных с армянской щедростью. На столах лаваши, тонкие как шелк, только из тандыра, их теплый мучной аромат манил отломить кусочек. Рядом дымился хоровац, сочный шашлык из баранины и свинины, с золотистой корочкой, пропитанный дымом мангала, кинзой и тархуном. Каждый кусок сулил взрыв вкуса, от которого у Наташи закружилась голова. «Кахцер Джан, попробуй», — сказал Азат, пододвигая тарелку с долмой. Виноградные листья, туго завернутые вокруг начинки из риса, баранины и пряностей, блестели от оливкового масла, а миска с мацуном, звездочка, обещала легкую кислинку. Наташа откусила, и пряный, чуть терпкий вкус растекся по языку, смешавшись с кремовой нежностью мацуна. Она прикрыла глаза, смакуя. «Это восхитительно», — выдохнула она, глядя на мужа. Его сдержанная улыбка грела, как солнце. К столу подошла Лилит, сестра Азата. Ее большие карие глаза, обрамленные длинными ресницами, сияли добротой. Темные волосы струились по плечам, а милая улыбка, мягкая, как бархат персика, располагала к себе. Она присела рядом с Наташей. «Привет, Куирджан, я Лилит, родная сестра Азата», — сказала она с улыбкой. «Ты такая красивая, и твое подвенечное платье только подчеркивает это». Наташа была приятно удивлена, узнав, что у Азата есть сестра, он не рассказывал. Наташа мельком глянула на мужа, и он шепнул ей. Это был сюрприз. Наташа ответила. «Приятный сюрприз», — и улыбнулась Лилит. «Спасибо, Лилит. Ты такая тоже очень красивая. И твое платье тоже очень. Ой, да нет, платье наискучнейшее благодаря тетушке, у нее просто идеальный вкус, закатила девушка свои большие глаза и улыбнулась шире. Я очень рада выбору брата, уверена, мы с тобой станем сестрами. Спасибо, тихо сказала Наташа. За что спасибо? Удивилась Лилит. За то, что ты ко мне с первой минуты добра. Кто, я? Да что ты, я вовсе не добрая, махнула она шутливо ладонью. Азат, отвернувшись, с кем-то вел беседу, а девушки вроде нашли общий язык, тем более, что по возрасту были почти ровесницы. Лилит было 18. Девушки шутили и поедали долму. Рядом с долмой стояло блюдо с хашламой, густым супом из телятины, томленой с картофелем, морковью и зеленью. Его насыщенный аромат так и манил отведать ложечку. На столе также красовался ишхан, сиванская форель, запеченная с лимоном и розмарином. Она лежала на блюдах для гостей с аппетитной хрустящей корочкой. Кюфта-звездочка, мясные шарики из баранины с пряностями, манила бархатистой текстурой. Мизе-звездочка занимали полстола. Хумус, гладкий как шелк, с каплей масла. Баба-гануш с дымным вкусом печеных баклажанов. Маринованные перцы и помидоры, яркие как мозаика. Сыры, соленый лори и тягучий чечел, нарезанные тонкими ломтиками. Гранаты, разломанные пополам, алели как рубины, их зерна сверкали рядом с орехами и сушеным инжиром. Фрукты, спелые персики, золотистые абрикосы, грозди винограда символизировали изобилие, а яблоки и груши намекали на союз мужчины и женщины. Пахлава, слоеная, пропитанная медом и усыпанная орехами, дразнила своей сладостью. Гата с хрустящей корочкой и начинкой из хариза звездочка обещала нежность вкуса, как и множество десертов на столах. Графины с красным вином и гранатовым соком, рубиновые в свете люстр, стояли повсюду. Лилит пододвинула Наташе тарелку с пахлавой. «Попробуй куйрик-звездочка», — сказала она с сияющей улыбкой. Наташа откусила, и хрустящее тесто, пропитанное медом, взорвалось вкусом орехов и корицы. Она ахнула, прикрыв рот ладонью. «Лилит, это волшебно», — сказала она, ее глаза горели восторгом. Она, конечно же, и до сегодняшнего дня ела пахлаву, но это превосходило все те, что ей довелось пробовать. Свадьба шла своим ходом. Азат уделял внимание и своей жене, и гостям, а вот его тетка. Седа сидела с противоположной стороны стола, рядом с Ливоном. Ее острый взгляд скользил по Наташе уже раз сотый, как бы не больше. На ней был наряд из синего шелка и массивные золотые серьги с крупными рубинами, оттягивающие ее уши настолько, что казалось, они грозились порвать мочки Седы. Она бурчала себе под нос, губы едва шевелились. «Русская за нашим столом», — цедила она, сжимая салфетку. «Хайтер Куцун. Хайтер Куцун Григорянам. Как теперь в глаза соседям смотреть?» На несколько секунд замолчала, снова окидывая черными глазами радостную Наташу рядом с заловкой, и продолжила брызгать ядом. Еще и худая, ни кожи, ни рожи, тьфу ты. «Да разве же она тебя достойна, мальчик мой?» Ливон, старейшина семьи, сидел во главе стола с другого конца, угрюмый как туча. Его ноздри раздувались, пальцы постукивали по столу, отбивая похоронный марш, а тяжелый взгляд упирался в пустоту. Хотелось уйти, свадьба племянника, пошедшего против его воли, жгла его изнутри. Но долг старейшины держал его на месте. Он запыхтел, выдохнул с недовольством, но промолчал. «Седа, хватит», — строго сказал сестре, глаза метнули молнии в ее сторону. Седа фыркнула, но замолчала, продолжая бурчать под нос, сжав бокал. Тигран сидел ближе к молодым, поднял бокал с вином. «За Наташу и Азата», — провозгласил он, обводя взглядом гостей. «Пусть их жизнь будет такой же полной, как этот стол». Гости поддержали тост, их голоса слились в гул, а шепот об инциденте с Сусанной не умолкал. Ливон отвернулся, задумчиво глядя в одну точку. Подошло время провожать молодых в их первую ночь. В зале царила атмосфера счастья и волнения. Гости собрались у выхода, с улыбками на лицах и добрыми словами на устах. Азат держал за руку Наташу, и она, покраснев от напутствий, вышла с мужем к украшенной свадебными цветами машине, где уже ждал их шофер, чтобы отвезти в новую жизнь. Звкмацони — кисломолочный продукт, популярный на Кавказе и в Малой Азии. Звёздконациональное блюдо многих народов Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа. Обычно кюфту готовят из баранины, но некоторые народности предпочитают делать ее из свинины и говядины, добавляя различные специи. Звёздхарис – начинка из муки, растертая с маслом и сахаром. Кахцарджан – армянское ласковое обращение, милая. Куирджан – армянское обращение, дорогая сестра. Хайтаркуцун – армянское позор. Глава 31. Черный внедорожник остановился у дома Азата, величественного особняка в пригороде Еревана, окруженного высокой каменной стеной, увитой плющом. Наташа вышла из салона, придерживая белоснежное платье, чтобы подол не касался земли. Сердце девушки билось учащенно, волнение предстоящей ночи захлестывало. Какой будет ее первый раз? Больно? Приятно? Неведение пугало. Она шагнула на плитку двора через открытую калитку и пошла за Азатом, поднимаясь по лестнице. Он пропустил жену вперед, а сам шел чуть позади, улавливая ее напряжение. «Какой красивый дом», — сказала Наташа тихим голосом, пальцы перебирали кружево платья. «И такой большой». Она старалась скрыть мандраж перед близостью, которая волновала и пугала одновременно. «Здесь живет вся моя большая семья», — ответил Азат, не показывая, что давно разгадал ее мысли. «Еще познакомься с ними, Кахцарджан». Азат остановил ее у резной двери, жестом приглашая в их половину. Наташа чувствовала, как сердце бьется быстрее, мысли путаются. Их половина состояла из четырех просторных комнат: спальня с гардеробной зоной, ванная, комната для отдыха и кабинет. Он повел Наташу в спальню, украшенную в свадебном стиле. Белые розы и золотые ленты струились по стенам, лепестки аллели на шелковом покрывале кровати. Украшали для другой невесты. Мелькнула мысль. Наташа тут же прогнала ее, сосредоточившись на чувствах к Азату. Азат подошел со спины, его сильные руки обняли ее талию, пальцы легли на бедра. Он склонился, оставляя дорожку поцелуев на нежной шее, от ключицы до мочки уха. Наташа вздрогнула, дыхание сбилось, кожа покрылась мурашками. Она прикрыла глаза, откинув голову, подставив шею для поцелуев. «Не бойся, Кахцарджан», — хрипло произнес он. Губы коснулись уха Наташи, а пальцы потянули молнию платья вниз. «Я буду с тобой нежен». Платье соскользнуло с плеч, кружево упало к ногам, обнажая тело, прикрытое лишь шелковым бельем. Наташа повернулась, щеки пылали, глаза искали его взгляд. Азат смотрел с голодом, но мягко, его пальцы скользнули по щеке, спустились к подбородку. Он притянул ее к себе, и их губы встретились в жадном поцелуе. Наташа ощутила жар его тела, пальцы вцепились в рубашку мужа. Азат сорвал пиджак, и тот упал на пол. «Ты моя», — шепнул он хриплым, пропитанным желанием голосом. «А ты мой», — парировала Наташа, глядя открыто. «Да, Кахцарджан. Целиком и полностью твой. Хочу видеть тебя, девочка моя. Дай посмотреть». «Азат». Наташа сникла. «Может, свет погасим?» «Как-то». «Стесняюсь», — выдавила она, предательски краснея. «Ты что, Кахцарджан, даже не смей стесняться своего тела. Я твой муж». Он подошел, приподнял ее подбородок, заглянул в расширенные от смеси смущения, страха и чего-то еще глаза. «Закрой глаза», — тихо сказал он, оставляя легкое прикосновение губ на каждом веке. Руки Азата ловко доставали декоративные шпильки из замысловатой прически. Он распустил ее волосы, и они рассыпались по плечам. Азат отошел, чтобы насладиться ее красотой, а Наташа стояла с закрытыми глазами. «Открой глаза, Кахцар», — сказал он. Жена взмахнула ресницами, посмотрела на него. «Азаат», — выдохнула она. «Тэше, ша. Ничего не говори. Сними. Все сними». Она секунду смотрела на него, кивнула и потянулась к ажурному бюстгальтеру, аккуратно расстегнув его. «Смелее». Наташа, опустив глаза, откинула лифчик в сторону, открыв красивую небольшую грудь с розовыми ореолами. У Азата пересохло во рту. Он знал женское тело, но все, виденные им ранее, были чужими, а Наташа — его жена. Чувства, что он испытывал, глядя на нее, были новыми, неизведанными. Она подцепила тонкое белье, поколебалась несколько секунд, затем потянула вниз, вышагнув из него, оставшись в чулках и туфлях. «Красавица!» — вымолвил он, любуясь ее телом. «Я тебя такой и представлял». Наташа подняла в удивлении глаза после его слов. «Да, Кахцер. 100 раз, если не больше». Азат снял обувь, перешел к рубашке, его движения были резкими, быстрыми. Рубашка упала на пол, за ней — ремень, молния, брюки. Наташа смотрела на тело Азата, изучая его сильную грудь, покрытую волосами, которые дорожкой спускались к животу и уходили под боксеры. Азату нравилось, как Наташа разглядывала его, иначе, чем опытные женщины. На ее лице была гамма эмоций — стеснение, любопытство, возбуждение, волнение. Он снял боксеры, представая перед ней во всей красе, положив руку на твердый, винистый член. Наташа шагнула назад, дыхание сбилось. Он медленно подошел, продолжая сжимать член в ладони. «Посмотри на меня, имкахцрахчик», — сказал он, и, склонившись к ее груди, поймал сосок губами, лаская поочередно, пока не услышал рваный стон жены. «Никогда меня не бойся». Он опустился перед ней на колени, поцеловал бедра, оставляя влажные следы, затем снял с нее туфли и плавно спустил чулки с ее длинных ног. Подойдя к кровати, откинул покрывало, рассыпав лепестки роз по полу. Азат подхватил Наташу на руки, и она прижалась, спрятав лицо на его сильной груди. Он отнес ее на белоснежные простыни, уложил на шелк, руки медленно ласкали тело жены. «Я так сильно тебя люблю», — произнесла Наташа. «Кянгс», — ответил он, дотронувшись до ее нижних губок. «Раздвинь ножки». Наташа раскрылась перед мужем. Он провел двумя пальцами по влажной промежности до клитора, надавив на него. Наташа застонала. Азат ласкал неспешно, целуя губы, глотая каждый стон. «Доверься мне, любовь моя», — сказал он, оторвавшись от ее губ. «Да, а...» — простонала она. Азат продолжал дразнить клитор пальцами. Склонился, целуя ее живот, заставляя Наташу выгнуться и стонать. Средний палец наполовину входил в тесное, мокрое лоно. Член был настолько тверд, что доставлял дискомфорт. Пальцы Наташи вцепились в простыни, стоны вырывались, высокие и дрожащие. «Азат!» Выдохнула она, голос дрожал, тело напряглось. Он продолжал рисовать пальцем на клиторе, то мягко, то настойчиво. Лоно стало влажным, клитор набух, она была готова кончить. Наташа чувствовала, как жар разливается по телу, бедра дрожали, стоны становились громче. Азат устроился между ее бедер, член, твердый и пульсирующий, коснулся входа. Наташа протяжно застонала, достигнув наивысшей точки, и обмякла. Азат вошел медленно, головка раздвинула тесные стенки, осторожно, без напора. Наташа напряглась, почувствовав боль. Он замер на несколько секунд. «Смотри на меня», — сказал ей, продвигая головку. Заметив, как расширились от болевых ощущений глаза жены, понял, что медлить только хуже. «Обними ногами», — произнес он, голос хрипел от возбуждения. «Расслабься, Кахцерджан», — шепнул Азат, его рука гладила ее бедро, успокаивая. «Давай, моя девочка». Резкий выпад, крик Наташи. Азат замер, удерживая ее бедра, не замечая, как оставляет синяки. Всхлип Наташи заставил отпустить их. «Все уже, Кахцерджан, сейчас пройдет», — сказал он, осыпая ее лицо мелкими поцелуями и вытирая слезы. Боль понемногу отступила. Азат смотрел на Наташу, на ее мокрые ресницы и терпеливо ждал. «Я все испортила?» — спросила она виновата. Азат улыбнулся. «Нет, Кянгс. Скажи, что не больно», — сказал он, делая первый толчок. «Не больно», — ответила Наташа. Азат вздохнул с облегчением. Сдерживаться было сложно. Согнув ноги жены в коленях, он начал двигать бедрами, сначала медленно, затем чуть быстрее. При каждом толчке мускулы спины играли под кожей. «Какая же ты?» «Тесная», — выдохнул он, пальцы жали ее бедра, впиваясь в кожу. Азат рыкнул, толчки стали резче, ягодицы напрягались, мышцы спины сокращались с каждым движением. Он вошел глубже, член пульсировал, и с хриплым рыком он кончил, заполняя ее теплом. Их тела слились, потные и дрожащие, дыхание смешалось. Он обнял ее, прижимая к груди, губы коснулись лба жены. Звка им кахцар, ахчик, армянское ласковое обращение, моя сладкая девочка. Звездочка кянкс, армянское ласковое обращение, жизнь моя. Глава 32. Тишина спальни обволакивала, как теплое одеяло. Лунный свет лился через шторы, отбрасывая мягкие тени на стены. Наташа прижалась к груди Азата, ее щека касалась его теплой кожи, пахнущей чем-то терпким, мужским. Пальцы лениво скользили по его плечу, чувствуя твердость мускулов под гладкой кожей. Сердце Азата билось ровно, и этот ритм убаюкивал ее, но любопытство пересиливало. Азат, ее голос был тихим, почти шепотом, разрезавшим ночную тишину. «О чем ты думаешь?» Он улыбнулся, уголок губ дрогнул, и Азат притянул ее ближе, обняв за плечо. Ладонь мужа была теплой, чуть шершавой, и от этого касания по коже Наташи пробежали мурашки. «Думаю, что дядя, сам того не зная, подтолкнул меня к тебе», — сказал он низким голосом. «Если бы не его разговоры о семье, я бы, может, так и не решился». Наташа подняла взгляд на мужа. Она приподнялась на локте, ее волосы, рассыпавшиеся по плечам, коснулись его груди. «Тогда надо сказать ему спасибо», — сказала она, и в ее голосе мелькнула игривая теплота. Наташа улыбнулась, но тут же ее лицо омрачилось легкой тенью. «Азат, ты не разочарован?» Он нахмурился, его брови сошлись на переносице, но в глазах не было раздражения, только удивление. Ловким движением он перевернул ее, уложив на себя. Наташа ахнула, ладони уперлись в грудь мужа, он заправил выбившуюся прядь ее волос за ухо, пальцы задержались на ее щеке. «Кахцар, откуда такие мысли?» Спросил он мягким успокаивающим голосом, глядя ей прямо в глаза. «Ты думаешь, я мог бы жалеть о тебе?» «О нас?» Наташа прикусила губу, ее щеки слегка порозовели. Она отвела взгляд в сторону. «Просто. Вдруг тебе не понравилось?» Тихо сказала она, в голосе прослеживалась легкая неуверенность. «Наша близость. Я же знаю, что это было впервые, и...» Азат перебил ее, его ладонь легла на Наташин затылок, притягивая ближе. Глаза мужа горели, но не гневом, желанием, смешанным с нежностью. «Наташа, что ты такое говоришь?» «Все было. Черт, лучше, чем я мог мечтать. И будет еще лучше». Он улыбнулся, но в его улыбке было что-то хищное. «А сейчас, кахцар, в душ. Хочу тебя помыть». Не дав ей ответить, он резко встал, подхватив ее на руки. Наташа взвизгнула, ее смех звонко разлетелся по комнате, но она тут же прижалась к нему, обвив руками его шею. Азат понес жену в ванную, а ее сердце колотилось от предвкушения. Сегодня была их ночь, ночь любви, страсти, их нового начала. Азат занес жену в ванную и поставил на пол, но не отпустил, его руки скользнули по ее талии, удерживая. Повернулся, шагнул в душевую кабинку, настроил воду, и теплые струи зашумели, наполняя воздух паром. Он протянул Наташе руку. «Иди ко мне», — сказал Азат, все же властные нотки в голосе выдавали его характер. У Наташи перехватило дыхание. Она прикусила нижнюю губу, щеки вспыхнули. Стесняясь своей ноготы, она шагнула к нему на цыпочках, ее движения были жеманными, почти танцующими. Юркнув в душевую кабину, Наташа попыталась спрятаться под струями воды, но Азат видел все: ее смущение, ее порозовевшие щеки, ее глаза, которые то и дело бросали взгляды на тело мужа. Его член, снова твердый, притягивал внимание жены, и от этого ее дыхание сбивалось. «Красавица моя! Жена моя!» – прошептал Азат, его голос, глубокий, обволакивающий, пробился сквозь шум воды. Он шагнул к ней, заполняя собой все пространство кабины. Наташа не могла отвести глаз от его мокрого тела и завороженно следила, как вода стекала по нему бегущими дорожками, а мускулы перекатывались под его кожей. Она прижалась к стеклянной стене ладонями, скользя по гладкой поверхности, вода стекала по ее лицу, смывая последние крохи стеснения. Ее ресницы дрожали, капли цеплялись за них, она смаргивала их, глядя на мужа с восхищением. Его сексуальность, твердые линии тела, уверенные движения, темные глаза, горящие желанием, сводило ее с ума. «Развернись, подними руки и приложи ладонями к стеклу», — сказал Азат, убавляя напор воды. Наташа и не думала сопротивляться. Девушка доверяла ему, он обещал не делать ей больно, и она верила. Подняв руки, прижала ладони к стеклу. Он шагнул ближе, его грудь почти касалась ее спины. Вода стекала по телу, теплые струи ласкали кожу, но жар, который она чувствовала, шел не от воды. Азат стоял так близко, что она ощущала его дыхание на своей шее, горячее, неровное. Ее тело отозвалось мгновенно, мурашки побежали по спине, тепло разлилось внизу живота, отдаваясь легкой пощипывающей болью. Азат заметил, как она невольно сморщила нос, и его брови сдвинулись. «Тебе все еще больно?» — спросил он тревожным голосом. «Нет». Выдохнула Наташа, и щеки вспыхнули ярче. «Если только чуточку. Но это... не боль. То есть не совсем боль». Она замолчала, стыдливо опустив глаза. Азат улыбнулся, его глаза загорелись. Он знал это чувство, возбуждение, которое она пыталась скрыть. Его пальцы коснулись подбородка жены, поворачивая ее голову вправо и заставляя встретиться с его взглядом. «Кахцер, ты прелесть», — сказал он, почти касаясь ее губ. «Думаешь, я тебя осужу?» Его голос стал хриплым, когда он наклонился и смял ее губы своим ртом. Его язык ворвался к ней, властный, но нежный, заставляя ее задрожать. Она лихорадочно втянула воздух, ее руки сжались на стекле, оставляя влажные отпечатки. Азат толкнулся бедрами, прижимая Наташу к стене. Вода стекала по их телам торопливыми ручейками, обнимая их кожу. Он разорвал поцелуй, его взгляд был долгим, жадным, будто он хотел запомнить каждую черту ее лица. Капли воды сбегали по его скулам, ресницам, но он не замечал, видел только свою жену. «Хотел тебя помыть и спать уложить», — сказал Азат. Он усмехнулся. «Но, Кахцер, я так долго ждал тебя. Не могу больше сдерживаться, хочу тебя». Наташа повернула лицо и посмотрела на него, ее глаза блестели от воды и страсти к мужу. Она прикусила губу и едва слышным голосом сказала: «Тогда не сдерживайся. Муж мой». Азат рыкнул, смяв ее левую грудь, пальцы жали сосок, вызывая у нее резкий вскрик. Она откинула голову, подставляя лицо под теплые струи. Вода стекала по ее шее, смешиваясь с жаром кожи. Ладони Азата скользнули по талии жены, сжимая бедра. «Раздвинь ножки, Наташа», — прошептал он низким голосом, почти приказным. «Прогнись в спине». Она подчинилась, движения Наташи были плавными. Вода стекала по рукам, а сердце колотилось так, что казалось, его стук заглушает шум душа. Азат наклонился, губы коснулись ее шеи, покусывая кожу. «Какая ты красивая», — выдохнул он, и пальцы скользнули вниз, раздвигая ее влажные не только от воды, но и от ее возбуждения, складки. Она была горячей, готовой, несмотря на легкий дискомфорт, который все еще напоминал о том, что она недавно лишилась девственности. Средний палец Азата нашел клитор, погладил, и Наташа застонала, ее бедра невольно дернулись навстречу. «Нетерпеливая», — хмыкнул он, его голос был пропитан восхищением. Он приставил головку члена к клитору, медленно массируя, доставляя им обоим удовольствие. Его движения были плавными, неторопливыми, но с каждым разом ускорялись, а свободная рука терзала ее сосок, выжимая из нее тихие, вкусные стоны. Азат покусывал шейные позвонки Наташи, его зубы оставляли легкие следы на коже. Жена прогнулась глубже, стоны стали протяжнее, громче. Она чувствовала, как жар нарастает, как тело дрожит, готовое взорваться. Азат ускорился, его член скользил по ее клитору, не входя, но дразня, доводя ее до края. «Азат!» Выдохнула она, и голос сорвался в стон, когда оргазм накрыл ее как волна. Ее тело содрогнулось, ладони сжались на стекле, а ноги подкосились. Азат кончил следом, его низкий рык смешался со стонами жены, вязкая сперма брызнула на стеклянную стенку душевой. Он подхватил ее, не давая упасть, его руки крепко обняли талию Наташи. «Красавица моя!» «Совсем распарила», — усмехнулся он, его голос был теплым, с легкой насмешкой. Оставляя мокрые следы на плитке, он вынес девушку из душевой, ее тело расслабленно лежало в его руках. Наташа, кажется, уже стала проваливаться в сон. Муж уложил ее на кровать и сам лег рядом, укрыв влажные тела одеялом. «Спи, моя девочка», – прошептал он, его губы коснулись лба жены. Лунный свет мягко падал на их тела, а ночь укутывала их своей тишиной. Это была их ночь, ночь любви, страсти и обещаний, которые они дали друг другу. Глава 33. «Нет и нет, я ничего не желаю слушать, Тигран Джан», — говорила Седа, шаркая суетливо тапочками по кухне. «Ну а какая разница, русская или армянка?» — пожал плечами Тигран. Тетка резко развернулась. «Ты что такое говоришь?» «Вай!» «Сердц, хпец, звездочка!» Она схватилась за сердце, положив обе ладони на грудь. Тигран усмехнулся, уж больно жест Седы вышел театральным. «Чего смеешься?» Нахмурила она кустистые брови. «Считаешь, что нет разницы?» «Мой брат счастлив, а с кем обрести счастье, решать только ему. Если Азат выбрал Наташу, значит, она достойная девушка». «Вай!» «Еще и Наташа». Седа всплеснула руками. «Что не анекдот, то Наташа. Нас поднимут на смех», пробурчала женщина. «Что за шум?» На кухню вошел с недовольным видом Левон. «Доброе утро, Левон Джан», поприветствовала Седа брата. «Доброе утро всем», следом вошла Лилит и немедля пошла помогать невесткам, которые уже вовсю трудились на кухне. «Доброе утро, отец», поздоровался Тика. «И у тебя еще хватает наглости со мной здороваться?» бросил Левон, глядя с укором на Тиграна. «Как ты мог мне не сказать?» «Отец, не начинай. Это не твое и не мое дело», строго ответил сын. «А вот и ошибаешься», повысил тон Левон. Видя, что брат негодует, Седа поняла, что лучше не лезть под горячую руку, и, развернувшись и шаркая тапочками, пошла к невесткам, готовящим завтрак для всей семьи. «В дзвадзёх звездочка соли добавь», строго произнесла она. «Левон любит посолонье». «Ахчи, звездочка». «Лусине, ну сколько раз тебе повторять?» «Вай! Вай!» Недовольная, пошла ко второй невестке. «А у тебя что здесь, Татев?» Тем временем Левон, жестикулируя характерно на армянский манер, продолжал, обращаясь к Тиграну. «Он пошел против моей воли. Неужели мое слово для него пустой звук, а? Я тебя спрашиваю». Тигран уже собрался ответить, встав на защиту брата, но не успел. «Нет, дядя», в дверном проеме кухни появился Азат, вернувшись с утренней тренировки. Все повернулись на его голос. «Твои слова не пустой звук, но границы есть у всего. На этом переворачиваем страницу, потому что я уже женат. Вчера представил вам свою супругу, прошу любить, ценить и уважать мой выбор. И закроем эту тему раз и навсегда». Левон махнул рукой, развернулся и пошел из кухни. «В кого такой отвратительный характер, всегда и все делал по-своему. И Тигран такой же», — бурчал он. «Если еще и он притащит в дом русскую девчонку, мое сердце точно не выдержит». «Седа!» — вдруг крикнул он, направляясь во двор. «Сегодня мне подадут завтрак, в конце концов?» «Сейчас, сейчас, Левон Джан», — засуетилась Седа. «Аствац, что несет нам этот день, кто знает?» «Ц-ц. Кто знет? А чего без жены? Умотал бедняжку?» Усмехнулся Тигран. «Спит она», — отмахнулся Азат от стёба брата. «Успеет еще познакомиться с нашей семьей». Хлопнув Тиграна по плечу, оторвал виноградину из грозди на фруктовой тарелке и покинул кухню, направляясь к любимой. Наташа проснулась, обнаружив, что мужа рядом нет. Подтянув ноги к груди вместе с одеялом, она оглядела комнату. Вчера разглядеть ее не удалось, было не до того. Сердце жалось, когда услышала, как открылась дверь, но по шагам определила, кому они принадлежат, и когда в спальне появился Азат, расслабилась. «Как спалось, кахцер, ахчик, звездочка?» — спросил он, и его правый уголок губы приподнялся. Азат подходил к жене, разглядывая ее лицо, еще сонное. «Намного лучше, чем думала», — ответила она, кивнув. «А как чувствуешь себя?» «Нигде не болит», — заботливо спросил он. «Скорее нет, чем да», — смутилась она. «Тогда вообще прекрасно. Ну что, готова познакомиться с моей большой семьей? Мне так страшно, не представляешь, призналась Наташа тихим голосом, и пальцы сжали край одеяла. Азат прилег на локоть, поцеловал ее обнаженное плечо. «Наташа, скажи, что у тебя на безымянном пальце левой руки?» «Обручальное кольцо». «Вот Кянгс, это твое главное преимущество». Она посмотрела на кольцо, и легкая улыбка тронула ее губы. «Азат, а почему наши кольца на левой руке?» Он поднес ее кисть к губам, поцеловал и начал рассказывать. Согласно армянскому преданию, от безымянного пальца левой руки к сердцу идет особый нерв. Он провел пальцем по ее руке вверх к предплечью, оставляя теплый след. Поэтому кольцо на этой руке ближе к сердцу. Мы верим, что это укрепляет семейные узы, делает отношения стабильнее, с меньшим количеством ссор. Возможно, поэтому армянские семьи зачастую такие прочные. «Надо же, как интересно! Я хочу знать про Армению все!» — воскликнула Наташа, ее глаза загорелись. «Обязательно узнаешь. Но сейчас надо вставать, принять душ и отправляться на наш первый семейный завтрак». «Да, точно». После душа, стоя в гардеробной, Наташа удивилась, обнаружив новую одежду для себя. Но Азат пояснил, что они с Тиграном, будучи в Армении по делам свадьбы, позаботились обо всем. Она выбрала бирюзовое платье с пояском и укороченными рукавами, надела стильные сандалии и, довольная внешним видом, вышла к ожидавшему ее мужу. К тому времени, как они спустились во двор, стол уже был накрыт, и вся семья собралась в резной беседке из дерева, которая была настоящим произведением искусства, сплетающим в себе гармонию природы и мастерства человека. О, вот и молодые! Тигран встал, раскинув руки в приветственном жесте. «Добро пожаловать в семью, Наташа». Все повернулись, и взгляды устремились к Наташе. Она почувствовала, как щеки горят, и ее пальцы невольно сжали руку Азата. «Доброе утро», — сказала Наташа, голос дрогнул. Она ощутила, насколько остро впились в нее взглядами. Ливон, сидевший во главе стола, нахмурил брови, сжав губы в полоску. Седа же сузила глаза, скользя по девушке пристальным взглядом. Лусине и Татев переглядывались, их лица были напряженными. Только Лилит улыбалась, и ее теплый взгляд согревал Наташу. «Познакомьтесь с моей женой, любите ее так же, как и меня», — сказал Азат, уловив напряжение за столом. «Добро пожаловать в семью, Куэрджан», — улыбнулась Лилит. «Не бойся, мы все свои». «Присаживайся, любовь моя», — сказал муж, приглашая жестом к столу. У Седы глаз задергался после услышанного. «Аствац, мой мальчик сошел с ума, что он говорит, какая любовь». «Спасибо», — выдохнула Наташа, садясь рядом с Азатом. Его рука легла на ее колено, успокаивая. «Ну, Наташа, расскажи о себе», — начал Ливон ровным тоном. «Откуда ты? Чем занимаешься?» Глава 34. Наташа вскинула на Азата глаза и, увидев в его лице поддержку, попыталась расслабиться, но голос предательски подрагивал, когда девушка заговорила. «Я Наташа Алексеева, из Москвы». «Психолог». «Психолог, значит», — сказал Ливон, обреченно кивая. «Да. Правда, пока учусь». Наташа попыталась улыбнуться, получилось виновато. «Мы с Азатом решили, что мне лучше перевестись на заочное обучение». «Умная, значит», — буркнула Седа. «А кто твоя мать, отец? Почему не явились на вашу свадьбу?» Ливон поднял тяжелый взгляд на девушку, и Азат не выдержал. «Думаю, на этом достаточно. Приступим к завтраку, а то все остынет». После трапезы Азат отвел жену в сторону и подозвал Лилит. «Наташа, осваивайся в доме, Лилит тебе все покажет. Мы с Тиграном должны по делам съездить. Позже вернусь». «Конечно, покажу, не переживай, мы уже с ней подружились». «Правда, Наташа?» Лилит повернулась к ней и подмигнула. «Да», — сказала Наташа, но ее улыбка получилась скованной. «Ну чего струсила? Дядю моего, что ли, испугалась?» — спросил Азат, целуя жену в висок.